но отключить их можно в любой момент. Я недобро улыбнулся и в третий раз за день проверил время. 14:51. К несчастью для Басха, он совершил сегодня две грубейшие ошибки, которые на корню ломали ему весь расклад. Во-первых, ему следовало убить нас сразу, а уже потом что-то там складывать, имитировать и снимать. Ну а во-вторых, из нас двоих он первым нейтрализовал моего наставника, вероятно, решив, что тот представляет наибольшую опасность, но при этом не знал, какой психопрофиль составил для меня сильнейший киби старшего рода Хатхе, и не подозревал, что я намного опаснее. Глава 8. К тому моменту, как Эмма выдала мне карт-бланш, я был уже готов. В частности, за то время, что Басха измывался над наставником, в воздухе над поляной уже соткалось из пустоты 8 небольших, буквально с грецкий орех величиной, нейнитовых диска. Правда, не на виду, а под деревьями, на высоте примерно в половину майна и среди густой листвы, чтобы на ярком солнце не мелькнул ни один подозрительный блик. Одновременно с этим модуль получил задание смоделировать траекторию полета каждого диска, чтобы тот мог войти именно туда и именно под тем углом, что мне было нужно. По мере того, как люди перемещались и меняли положение тела в пространстве, модуль добросовестно это отслеживал и корректировал положение убийственных снарядов и по наклону, и по высоте, причем все графики выводились на внутреннюю панель в текущем режиме. Ну а как только я дал команду, диски одновременно стронулись с места и, мгновенно разогнавшись до нужной скорости, практически бесшумно вонзились в предназначенные им тела, после чего оба патрульных и двое нечипованных амбала одновременно вздрогнули и без видимых причин начали заваливаться навзничь, словно подрубленные невидимой косой деревца. Раз, все произошло настолько быстро, тихо и почти буднично, что торжествующе усмехающийся Басха этого даже не заметил. Склонившийся надо мной чипованный здоровяк тем более ничего не увидел, да еще и так увлекся разглядыванием цвета моего белья, что не успел среагировать, когда я внезапно развернулся, перехватывая и одновременно ломая ему пальцы, и уж тем более не успел ничего предпринять, когда я резким движением вскинул вверх вторую руку и, ударив его кулаком в висок, с легкостью пробил череп, мгновенно превратив чужой нейнитовый чип в мелкое крошево, от которого больше не было проку. 2. Сразу, правда, мужик не упал, сперва его все-таки шатнуло, но завалиться на себя я ему не позволил, резко оттолкнув его в сторону и одновременно выхватив из его ослабевшей руки так и неиспользованную палку, я вскочил на ноги и почти без замаха швырнул ее в голову последнему амбалу, метясь все туда же, в правую височную область, где находился ужасно неудобный для меня прибор, способный даже при мимолетном контакте с нейнитовым полем подать сигнал тревоги и, что еще важнее, отправить эту информацию на сторону. 3. Всего 3 удара сердца мне понадобилось, чтобы избавиться от 6 разумных, оставив в живых лишь Лена Дарна и Эддарта Басха. Каких-то 3 несчастных сына от момента начала атаки до того мига, как я стал полновластным хозяином ситуации. Эддарт Басха за это время успел только ошеломленно моргнуть и, судорожно вздохнув, непроизвольно попятиться, как я уже оказался рядом, сорвал со своего предплечья загодя инактивированный блокиратор, одним быстрым движением застегнув его на руке подонка, и тут же влупил ублюдку в морду на случай, если Басха окажется шустрее и все же успеет вспомнить про свой магический дар. Ну или же у него рефлексы сработают, и он попробует призвать свой знаменитый огонь чисто на автомате. К несчастью для Эдди, его мозг обрабатывал информацию несколько дольше, чем ему бы следовало, поэтому свою магию он так и не призвал. А после того, как мой кулак соприкоснулся с его переносицей, он и вовсе беззвучно отлетел назад, со всей дури шарахнулся спиной о ближайшее дерево и, уронив голову, безвольно обмяк, больше не представляя ни малейшей угрозы. Я выпрямился и быстро огляделся по сторонам. 6 трупов, 1 полутруп, минимум усилия и совсем немного крови. Поскольку от Басха ждать сюрпризов больше не следовало, то я первым же делом велел Эмме обследовать поврежденные чипы и, раз уж подвернулся случай, быстренько оприходовать чужой нейнит. На удивление, каждый труп имел в своем распоряжении достойный арсенал и целых 5 акрионов драгоценных частиц. Однако времени было совсем немного, поэтому чем больше заберем, тем лучше. В сторону мертвых патрульных я едва взглянул, оба лежали на земле возле служебного РД, но внешних повреждений, за исключением окровавленных глазниц, ни на одном, ни на другом не было. Правда, с одного боку на машину все-таки немного брызнуло, но это было не принципиально. Главное, что черепа уродом не разнесло, а уж о том, в какую кашу мои диски превратили их мозги, можно было только догадываться. Еще двое подручных Басха получили точно такие же повреждения, ну разве что крови на их лицах оказалось побольше. К сожалению, тех, с чипами, пришлось убирать вручную, и вот тут я, конечно, слегка напачкал. Однако в целом можно было сказать, что сработали мы чисто. Осталось только забрать Найнит, убедиться, что ни одного бита информации с чипов на сторону не ушло, и убрать следы, чтобы меня с этими убийствами гарантированно не связали. Диски я забрал тут же, просто вытянув руку и спокойно проследив, как из трупов бесшумными молниями вылетают найнитовые звездочки, собрал их в кулак, после чего честно отработавшие свое частицы благополучно скрылись у меня под кожей, и больше к этому вопросу можно было не возвращаться. Найнитовые чипы нейтрализованы полностью, тем временем доложила Эмма. Характер повреждений чипов механический. Факт соприкосновения с чужим управляющим полем зафиксирован не был. Очень хорошо. Что насчет служебного РД? Осведомился я, когда стало ясно, что этот вопрос решать уже не надо. Как раз проверяю его функционал. А второй, сейчас пригоним. Йорк этим занимается. Я еще раз оглядел опустевшую поляну и замедленно кивнул. 14:52. Хорошо. Из графика пока не выбился. После чего вернулся к потерявшему сознание Басха, вздернул его так, чтобы он хотя бы сидел прямо, а затем вырастил из пальцев длинные найнитовые спицы и без особых церемоний воткнул их подонку в голову, совершенно точно зная, что вот уж по этому поводу угрызения совести меня точно терзать не будут. Беречь его смысла я не видел. Все, что он мог сказать по доброй воле, он уже сказал, а то, что он рассказать не мог или не хотел, я и так прекрасно узнаю. Сохранять ему жизнь тоже не было резона. Оставшийся за спиной враг – это в первую очередь угроза, а угроз я не любил ни от мертвых, ни тем более от живых, поэтому участь Идарта Басха была предрешена. Правда, сначала я все-таки привел его в чувство и задал интересующие меня вопросы. Хотелось знать, какие еще планы семейство Басха строит в отношении школы Ганраты, какое место в этих самых планах отводится моему наставнику и лично мне. Ну и раз уж выпала такая возможность, то я хотел понять, верны ли подозрения мастерады в отношении подоплеки тех событий, что случились с нами в Терине, и действительно ли нынешний Тан Басха всерьез вознамерился развязать войну между родами. Так вот, по поводу Терина Эдди, как ни странно, почти ничего не знал, да и в особенности взаимоотношений с семейством Хатха отец его почему-то посвятить не пожелал. Зато он охотно подтвердил, что его семья действительно положила глаз на школу Ганраты. Более того, когда-то та была построена и полностью принадлежала им, однако впоследствии из-за махинации Альнбарасха была бездарно потеряна. Затем, после смерти Танарасха, у Басха все-таки забрезжила надежда на возвращение ценного имущества. Однако Терны рассудил, что под его рукой школа с пострадавшей репутацией восстановится намного быстрее, чем под руководством частного покровителя, после чего учебное заведение оказалось потеряно для Басха уже навсегда, и с этим надо было или смириться, или же искать другие пути для привлечения одаренных. В общем-то, я не ошибся, когда предположил, что недавние неприятности в школе Ганрата имели совсем не случайную природу. Со слов Эгдарта выходило, что именно с подачей его отца на нового директора школы одна за другой посыпались жалобы от учеников и родителей, а также случились массовые проблемы с поставщиками и закупками продовольствия. И даже та странная аллергия, едва не ставшая причиной смерти одного из мальчишек, оказывается, была вовсе не аллергией на незнакомое лекарство, а совершенно закономерным ответом детского организма на введение просроченного препарата. Вы спросите, откуда мог взяться некачественный стимулятор в партии отгруженных официальным государственным поставщиком лекарств? Да еще тогда, когда каждую ампулу Лен Артен при получении лично проверял, уточняя в том числе и сроки реализации. Все правильно, ниоткуда. И в той партии его действительно не было, а саму ампулу попросту подменили, причем уже непосредственно перед тем, как в капсуле появился нуждающийся в медицинской помощи ученик. Более того, Эгдарт даже знал, какая сумма была заплачена, чтобы ампула с просроченным препаратом попала в медицинский модуль. Знал, что деньги были переданы исполнителю в одном из парков в городе Нарк. Правда, он не смог назвать мне имени человека, который эти самые деньги получил. сказал, что отец его в такие детали не посвящал, однако вариантов на самом деле было немного. Доступ к стимуляторам имели только Лен-директор, Лен-Нартен и один единственный помощник, который появился у доктора всего год назад и который, дождавшись, пока доктор отвернется, быстро заменил ампулу в кассете, только чудом не угробив пацана. А еще Эдди сообщил, что, к сожалению, диверсия не удалась и что во время министерской проверки кто-то вычислил незадачливого отравителя, так что засланного казачка в школе Ганротой быстро не стало. Ну а поскольку тот под определителем правды признался, что был нанят кем-то со стороны, то претензии с Лена директора быстро сняли и расследование этого мутного дела направилось по совсем иному пути. Чем оно закончилось, Эдди тоже оказался не в курсе. Но судя по тому, что его предприимчивый папаша все еще занимал кресло Тана, да и никаких громких скандалов по этому поводу не случилось, то ниточек, ведущих от исполнителя к Тану или его ближайшему окружению, Тхэр не нашли. Правда, в связи с этим возникал вопрос. Если предателя все-таки вычислили, то почему ни Лэн Даорн, ни наш многоуважаемый доктор мне об этом даже не обмолвились? Если они знали, что против школы ведется тихая война, то почему ни разу об этом не упомянули? Решили, что для меня это совершенно лишняя информация. Впрочем, Эдди этого точно знать не мог, поэтому, выяснив для себя один важный момент, я сосредоточился на других вещах. Однако как только мы подошли к интересующей меня теме, Басха неожиданно выкинул странный финт и уверенно заявил, что операцию по нашему устранению ему никто не поручал. Я, когда об этом услышал, чуть было не решил, что недостаточно глубоко вонзил спицы в его насквозь прогнившую черепушку, и что ублюдок каким-то образом мне все-таки лжет. Однако Эдди в таком состоянии врать был попросту не способен. Да и Эмма подтвердила, что спицы я ввел абсолютно правильно. Тем не менее, когда я усилил нажим, Эдди буквально поклялся, что это не отец его заставил от нас избавиться, а он сам, как верный сын, решил проявить инициативу. Более того, сам все придумал и организовал. Сам нашел исполнителей. Сам позаботился о том, чтобы не оставить следов. Просто потому, что хотел доказать отцу свою преданность, раз уж Лен-директор со своей стремительно возрождающейся школой не только мешал финансовым интересам рода, но его еще и связывала с Таном давняя вражда. Да и со мною отпрыска Басха были старые счеты, поэтому сам Бог велел вернуть мне школьный должок. Вот Эдди и посчитал, что будет приятно убить двух клэйров одним ударом, тем более раз уж я сам явился в его владение и был настолько неосторожен, что дал повод себя убить. Я, когда об этом услышал, испытал нечто, похожее на досаду. Понятно, что весь разговор мы записали, но исходя из показаний Эдди выходило, что попытка двойного убийства с отягчающими – это вовсе не вендетта и не распоряжение Тана Басха, а всего лишь дурная затея одного единственного самоуверенного кретина, который по собственной воле решил взять на себя этот грех, тогда как Тан и весь остальной род абсолютно ни при чем. Это, в свою очередь, означало, что если взять и обнародовать эти записи сейчас, то Тану можно будет предъявить претензию лишь в том, что он скверно воспитал среднего сына. Если бы Эдди при этом остался жив, то его хотя бы посадить было можно. Ну или добыть с его помощью доказательства того, что Басха проворачивают темные делишки. Однако у мертвого Эдди не будет возможности ни дать показания, ни подтвердить во всеуслышание то, что он рассказал сегодня мне. Поэтому обвинение против него выдвинуто не будет, да и дело быстро закроют в связи со смертью подозреваемого. Что же касается того, что он наговорил по поводу школы, то уверен, Тан Басха придумает, как оправдаться. Наверняка в его распоряжении имеется целый штат грамотных юристов, которые найдут нестыковки в показаниях Эдди и быстренько докажут, что все обвинения против Тана абсолютно несостоятельны. В конце концов заявит, что Эдди безбожно врал или давал показания под давлением, был неадекватен по причине употребления алкоголя, наркотиков или иных сильнодействующих препаратов. Да мало ли чем он мог обдолбаться и какие причины вообще заставили его очернить отца, одна видеозапись не докажет причастность Тана к событиям в школе Ганроты, ну а по поводу попытки убийства Эдди сам сказал, что его отец в этом плане абсолютно чист. Исходя из всего вышесказанного, я был вынужден признать, что хоть у меня и есть видеозапись с откровениями Эддарта, но по факту она не сможет серьезно навредить его отцу или стать поводом предъявить ему какие бы то ни было обвинения. Нет, карму ему подпортить она, конечно, могла. кое-какие телодвижения в службе общественного правопорядка по этому поводу тоже наверняка сделают. В местных, а то и столичных новостях наверняка ни день и ни два будут смаковать подробности связанного с Эдгардом Басха скандала. Но сам Тан, скорее всего, не пострадает. Ну а раз так, я выдернул спицы из головы уже мертвого Эдди, еще раз глянув на часы, рывком поднялся, намереваясь закончить то, что начал. Однако когда я обернулся, то неожиданно обнаружил, что у всего случившегося был свидетель, а встретив тяжелый, пронизывающий, полный нехорошего понимания взгляд наставника, непроизвольно втянул в пальцы устрашающе топорщащиеся нейнитовые когти и отстраненно подумал, что все-таки влип. Надо сказать, за те почти 3 недели, что прошли с момента завершения протокола слияния, я не только подтянулся физически, но и в плане мышления, как и обещала Эмма, сильно изменился. К тому же в самой важной его части подруга не стала ничего менять, поэтому с некоторых пор между нами существовал прямой канал связи, который позволял обмениваться напрямую не только воспоминаниями, но и мыслями. И это был совершенно новый опыт как для меня, так и для Эммы. В частности, теперь, чтобы она меня услышала, мне достаточно было лишь мысленно обратиться в ее сторону. Тот самый набор образов, неотчетливых понятий и всевозможных ассоциаций, который обычно крутился у меня в голове, прежде чем оформиться во что-то конкретное, она мгновенно улавливала и, как правило, безошибочно определяла, о чем я еще только собираюсь подумать. Более того, к тому времени, как в моей бестолковке окончательно созревала просьба или вопрос, она обычно успевала дать ответ или предложить готовое решение. И это было настолько странно, до такой степени непривычно и даже несколько тревожно, что мы осваивали этот пласт возможностей очень аккуратно, без спешки, поскольку полная открытость, причем и эмоциональная, и мысленная, требовала совсем иного уровня доверия, нежели тот, что мы имели раньше, и понадобится немало времени, прежде чем мы сумеем перешагнуть через внутренний барьер и рискнем наладить такую тесную связь, чтобы обмен информацией длился не сыны, а буквально доли мгновения. Признаться, до сегодняшнего дня я искренне полагал, что нам потребуется еще как минимум месяц, чтобы достигнуть такого уровня взаимопонимания, чтобы открыть этот канал на всю ширину и пользоваться всеми его преимуществами. Однако сегодня, когда мы вот так внезапно оказались в стрессовой ситуации, это произошло само собой. Еще тогда, когда патрульные, глядя мне в глаза, с уверенностью сообщили о несуществующем ДТП и обвинили меня чуть ли не в попытке непредумышленного убийства, я очень своевременно попросил подругу избавить меня от эмоций. И именно тогда, когда сомнения и опасения больше не тревожили мою душу, со всей ясностью осознал, что мне нужен взгляд со стороны. Эмма пришла на помощь сразу же, причем сделала это настолько легко и естественно, что, даже когда наши сознания практически слились, я не почувствовал себя ни уязвимым, ни ущербным, ни отодвинутым на задний план неумехой. При этом она не стала мной, а я не начал ощущать себя ею, просто потому, что в нужный момент Эмма благоразумно остановилась, и заодно сумела сделать так, чтобы некогда ее, а теперь уже мой автономный модуль сыграл для нас роль этакого ментального мостика, который прочно нас связал, но при этом позволил каждому остаться самим собой. При этом даже в тот момент я прекрасно осознавал, насколько велика на самом деле разница в уровнях и насколько Эмма превосходит меня как аналитик. Она умела принимать мгновенные решения, она мыслила на недостижимых для меня скоростях, умела анализировать огромное количество информации, выискивая между разрозненными на первый взгляд событиями совершенно неочевидные связи. И даже после того, как она усовершенствовала мой мозг, эта разница по-прежнему оставалась существенной. Тем не менее модуль нас объединил, сгладил имеющиеся различия и в какой-то степени даже уравнял наши возможности. Поэтому с того самого мига, как стало ясно, что что-то не так, мы с подругой одновременно начали анализ ситуации, и за те 10,5 минут, пока шел разговор, успели набросать чуть меньше 1,5 десятка вариантов развития событий и к каждому разработали детальный план. Причем поскольку Эмма все еще не отвыкла мыслить стандартными протоколами, то генератором идей выступал преимущественно я, и она дала мне это право, прекрасно зная, что у меня это получится лучше. Я же, в свою очередь, дал ей возможность разработать под каждую свою идею соответствующий план, так что в целом и общем мы, можно сказать, отлично дополнили друг друга. Ее слабости уравновесили мои сильные стороны, мои недостатки, напротив, позволили проявиться ее широким возможностям в части сбора и анализа информации. Так что к тому моменту, когда на горизонте объявился Басха, мы были готовы действовать по любому из имеющихся сценариев, но с появлением придурка Эдди возникли неучтенные факторы, поэтому планы пришлось подкорректировать. Впрочем, уже тогда мы понимали, что, во-первых, никого из этих людей в живых оставлять нельзя, а во-вторых, что никого из нас, включая Лена Дерна, не должны были заподозрить в убийстве. Именно поэтому, когда Басха еще только-только начал разглагольствовать о том, какое будущее нас ждет, мы с Эммой снова разделились и распределили самые важные задачи. Она скинула свое сознание в модуль Йорка и вместе с ним отправилась искать второй Эрде, которого, как я и сказал, просто не могло не быть. Ну а мне пришлось взламывать бортовой компьютер служебного Эрда и идентификаторы патрульных. На мои же плечи легла дальнейшая забота о здоровье наставника. И мне же пришлось, проявляя чудеса ловкости, изгибать управляющее поле так, чтобы во время создания нейнитовых дисков ни одна из частиц не затронула управляющие поля чипованных амбалов. Это заняло мое внимание на долгих 20 мынов, пока Басха и его громилы таскали нас по поляне, устраивали игры на раздевание, организовывали смачные натюрморты и создавали тот самый антураж, который должен был неопровержимо доказать, что мой наставник, редкостный урод и маньяк, способный годами измываться над собственным воспитанником. К счастью, к тому моменту, как Эмма взломала спрятанный в лесу Эрде, избавилась от пилота, а также взяла под контроль компьютер и 5 находящихся на борту идентификаторов, я хоть и вспотел, но все же успел сделать все необходимое, чтобы избавиться от неудобных гостей и при этом отвести от нас подозрения. Проблема заключалась в том, что к тому моменту, как я начал действовать, подруга должна была усыпить Лена Дерна, чтобы он не увидел и не узнал, в каком виде находится, не испытывал за это стыда и не переживал лишний раз при мысли о том, что я мало того, что до бровей накачан наркотой, так меня еще и мучить будут у него на глазах, а он ничего не сможет с этим поделать. Я решил, что для него это будет слишком, поэтому и попросил Эмму избавить его от ненужного стресса. Более того, всецело ей доверившись, я даже не проверил его ауру, не следил за его дыханием, не смотрел, где он лежит и что делает, и в общем-то был абсолютно уверен, что делать мне этого и не нужно. И тут вдруг нате вам, приехали. Когда я повернулся, Лен Даорн мало того, что не лежал, а вполне уверенно сидел, хотя действие паралитического яда совершенно точно не должно было закончиться. Так он еще и совершенно точно видел, как я убивал, видел мои нейнитовые диски. Во всех подробностях мог наблюдать за тем, как я допрашиваю Басха. Да и спицы мои ему были прекрасно видны, хотя этого никак не могло и не должно было случиться, если, конечно, ему кто-то не помог. И в этой связи я обратился к единственному существу, которое в принципе могло меня так подставить. «Эмма, твоя работа, прости, Адра», без тени раскаяния отозвалась в моей голове подруга. «Но я решила, что так будет лучше. Ох, как же хорошо, что у меня пока еще были выключены эмоции. Когда общение настолько тесное, как у нас сейчас, это точно отразилось бы на нем не лучшим образом. Зачем ты это сделала?» — ровно осведомился я, попутно переоценивая обстановку и ища приемлемый выход из ситуации. «Ты ведь видела мои выкладки по нашему общему будущему. Я скинул их в модуль, чтобы более полно видеть прогнозы. Так что ты прекрасно знала, к каким выводам я пришел, когда рассматривал варианты нашего дальнейшего взаимодействия с Леном Дерном. Да, так же легко призналась она. По итогам этих выкладок ты решил, что так или иначе вам придется расстаться. И наилучшим способом для этого будет аннулировать договор об опекунстве, причем не позднее, чем по достижении тобой 18-летия, а еще лучше 16-летия, поскольку именно с этого возраста ты будешь считаться взрослым. Да, я видела твои прогнозы, и соглашусь, что даже в случае, если субъект Лен-директор примет тебя таким, какой ты есть, то риски, что однажды именно ты станешь причиной его гибели, действительно довольно велики. Тогда зачем ты сделала все, чтобы они возросли еще больше? Потому что, несмотря на убедительность твоих аргументов, я считаю, что данные модулем прогнозы неполные. Они, к сожалению, не учитывают фактор времени. Поэтому на самом деле в пределах ближайших 3 лет риски для твоего наставника сведены к минимуму, а после окончания этого срока обстоятельства могут измениться. Да ну, что, за 3 года у меня станет меньше тайн. Может, Лен Даорн, который сейчас к ним очень нервно относится, вдруг станет терпимее или, узнав, что я вожу тесные связи с Кри, согласится меня покрывать. Нет, спокойно отозвалась подруга. Его психопрофиль уже давно сформирован и вряд ли существенно изменится в ближайшие годы. А это позволяет с высокой долей вероятности предположить, что откровенный криминал в твоем исполнении субъект ленд-директор все-таки не потерпит. Он для этого недостаточно гибок. И с этой точки зрения вам действительно будет лучше расстаться до того, как он заподозрит тебя в серьезном нарушении закона. Однако при этом ты не учел, что всего через несколько лет твои тайны могут перестать быть такими уж зловещими. Отношение к Танурасхе и его экспериментам также может измениться. Наконец, даже сейчас существует вероятность, что в откровенный криминал ты все-таки не скатишься. А при таком раскладе угроза для твоего наставника будет незначительной. К тому же ты действительно ему дорог. Враг у вас тоже общий. И с учетом того, что вдвоем вам будет легче справиться, не говоря уж про эмоциональную составляющую, я считаю, что наилучшим вариантом будет именно тот, который я предложила. Я мысленно усмехнулся. Предложила, скорее, ты не оставила нам выбора. Адра, тихо, подчеркнуто ровно произнес Лэн Даорн, когда Эмма выразительно промолчала, а я на мгновение прикрыл глаза. Ничего не хочешь мне объяснить? Впрочем, что сделано, то сделано. Да и время отчаянно поджимало. Поэтому я встряхнулся, снова глянул на часы, после чего быстро подошел к все еще молчаливо взирающему на меня снизу вверх наставнику и протянул ему руку. У нас осталось всего 3/4 рейна до того, как этот район вновь попадет под прицел ближайшего спутника. За это время нам нужно привести себя в порядок, избавиться от трупов, замести следы и сделать так, чтобы никто не связал нас со смертью Эгдарта Басха. Знаю, это нелегко и происходящее уже давно выходит за рамки вашего понимания. Но поверьте, Лэн, у нас с вами нет ни единого лишнего мына. Поэтому, если вы мне верите, если все еще хотите, чтобы вам верил я, то давайте оставим детали на потом. Ну а когда все успокоятся, обещаю, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Я замолчал, требовательно и вместе с тем с надеждой глядя на откровенно сомневающегося наставника. Ну, рискнет мне поверить или все-таки придется его усыплять. Однако Лэн Даорн в который раз за последние годы сумел меня удивить, потому что даже в столь неоднозначной ситуации он неожиданно смолчал, а потом тяжело вздохнул и, подавшись вперед, крепко пожал мою руку. Глава 9. Спустя ровно 20 мынов мы были полностью одеты, обуты, готовы ко всему, а на поляне уже стояло не два, а 3 ярда, причем 2 из них были заполнены трупами. Мертвых патрульных мы, хоть и с некоторым трудом, но все же усадили в служебную машину и, придав им нужное положение, заботливо пристегнули ремнями безопасности. При этом я ненадолго позаимствовал у них сканер, чтобы кое-что туда добавить, а кое-что, напротив, стереть. Ну а оставшуюся 5 мы с наставником вскоре заволокли во 2 ярд и разместили на положенных местах, не забыв надеть каждому на руку соответствующий идентификатор, данные с которых Эмма предварительно сняла. Правда, Лэн Даорн поначалу чуть не выругался, когда с северо-восточной стороны, да еще и не над деревьями, а у самой земли, из леса абсолютно бесшумно вынырнул незнакомый продолговатый, похожий на здоровенную сигару Эрды. Даже вознамерился подхватить автомат у одного из трупов, вероятно, решив, что по нашей душе еще кто-то явился. Я едва успел его остановить, крикнув, что стрелять ни в кого не нужно. А несколько сынов спустя странный агрегат завис посреди поляны, после чего его передняя дверь распахнулась, и оттуда выбрался порядком встрепанный Йорк, на морде и когтях которого остались следы чужой крови. При виде него наставник до такой степени опешил, что даже не сразу заметил, что в кабине сидит, склонив голову на бок, одетый в драймарантовый комбинезон труп с разодранным горлом. А когда все-таки увидел, то чуть ли не впервые на моей памяти окончательно растерялся и едва не нарушил наш молчаливый уговор. Все потом, нетерпеливо отмахнулся я, видя, что он приготовился засыпать меня новыми вопросами. Ши, убери следы в лесу. Ну да, они ж впятером сюда перлись, пешком, наверное, потели, шумели, траву где-нибудь примяли. Не нужно, чтобы кто-нибудь увидел отпечатки на земле и не кстати заинтересовался, кому они принадлежат. Насчет Орды можно было не беспокоиться, это оказалась почти такая же модель, как и та, на которой некогда прибыл тернейский спецназ, чтобы выжечь родовое гнездо семейства Расхе. Правда, это была более компактная и рассчитана всего на 6 человек, включая пилота. Но самым полезным свойством этой машины являлось то, что она могла надолго зависать у самой земли, не приминая траву. То есть после нее вообще следов не оставалось, и это снова играло нам на руку. Наконец, зауженная продолговатая форма и отсутствие выдвинутых за пределы корпуса боковых стабилизаторов позволяли этой хреновине уверенно чувствовать себя не только в воздухе, но и у самой земли. Она была достаточно маневренной, чтобы спокойно лавировать между деревьями, и достаточно небольшой, чтобы суметь остаться незамеченной даже в непосредственной близости от тех, к кому хозяева такого орды хотели тихо подобраться. Именно поэтому ни я, ни Ши, ни Эмма не заметили, что где-то неподалеку находится еще один экипаж и еще одно транспортное средство. Ну а раз не заметили мы, то, значит, и никто другой не видел. Правда, наставник чуть было не совершил еще одну ошибку, когда полез мне помогать и едва не ухватился за труп рукой. Нет, уже во второй раз остановил его я. Возьмите у него перчатки, мы их потом уничтожим. Не нужно, чтобы на телах остались отпечатки вашей ауры. Твоя тоже может остаться, нахмурился наставник, когда увидел, как я забрался в патрульный РД и, слегка потеснив труп рыжего, быстро-быстро начал набирать команды на панели управления. Я в ответ молча показал ладонь, покрытую плотной серебристой, похожей на жидкую ртуть, перчаткой, после чего вопросы у наставника отпали, как, впрочем, и желание спорить. Дальше мы работали исключительно молча, поэтому вскоре и второй РД был полностью укомплектован. Так что к 15:40 ни одного тела на поляне не осталось, все двери в обеих машинах были закрыты, после чего сигарообразный минивэн бесшумно приподнялся над землей и, не включая фары, сам по себе уплыл обратно в лес, с тем, чтобы чуть дальше взмыть в воздух, стремительно набрать скорости ровно через 10 минут оказаться в той самой точке, которая числилась последней в маршруте запрограммированного Басхарда. Само собой, Эмма в его электронных мозгах уже покопалась, поэтому ни установленный в машине маячок, ни бортовой самописец, ни устройство долговременной памяти не покажут во время проверки ничего лишнего. Этот РД никогда не приближался к нашей поляне. Его никто не видел и не слышал. Вернее, его тут никогда и не было. И ни один эксперт в мире не сможет привязать его или его пассажиров ни к Лену Дарну, ни ко мне. Когда машина скрылась в лесу, я, отсчитывая про себя сыны, направился к тихонько стоящей в стороне фурии, забрался внутрь, подняв ее в воздух, переместил почти вплотную к воде, чтобы, как только блокиратор на патрульной машине выключится, ее стало хорошо видно и с воздуха, и с противоположного берега озера. Нужную точку модуль рассчитал заранее, так что в мою задачу входило только не промахнуться. Ну а когда машина села, я снова заглушил мотор, после чего взялся обеими руками за рули, прикрыв глаза, с силой долбанулся левым виском о дверную стойку. Так, чтобы на ней осталась не только характерная вмятина, но и несколько капелек крови. После этого я попросил Эмму изобразить на моей башке что-нибудь соответствующее случаю, выпрыгнул наружу и, демонстративно проигнорировав все возрастающие недоумения наставника, нырнул машине под брюхо. Немного под ней полазав, потревожил песок под левым задним стабилизатором, чтобы было похоже, что при приземлении им кто-то черкнул по земле. Затем пинком согнул задние шасси с той же стороны, чтобы машина накренилась на бок, после чего вылез наружу. Старательно поцарапал и натер песком нижнюю часть все того же стабилизатора. А когда решил, что достаточно его испачкал, немного отступил и аккуратно долбанул по нему локтем, отчего бедняга с возмущенным скрипом вывернулся из пазов и принял неестественное положение. Адра, зачем, все-таки не сдержался Лендаорн, когда я испортил совершенно новую машину. Я вместо ответа молча вскинул голову и внимательно посмотрел на небо, туда, где на карте значились тенистые холмы и куда не далее как 9.5 минут назад отправился запрограммированный МРД. Самого его я, естественно, не увидел. Выбравшись из леса, машина должна была к этому времени оказаться диранах в 5 отсюда и только потом подняться в воздух. Примерно в это же время ее электронные мозги должно было заклинить, после чего мгновенно потерявшая управление машина, стремительно набирая скорость, обязательно накренится, закувыркается в воздухе и с приличной высоты рухнет вниз, естественно, угробив при этом всех 6 пассажиров. Бух, словно отзываясь на мои мысли, неожиданно грохнуло в отдалении. Лендаорн шумно раздул ноздри, завидев, как воздух над дальними деревьями явственно всколыхнулся. Однако вовремя, пробормотал я, мысленно давая команду модулю запустить в воздух вторую машину. В результате всего через мен-патрульный авто с приглушенным рокотом взмыл в воздух и, прямо на глазах набирая скорость, целеустремленно помчался в сторону тенистых холмов, про которые буквально этим же вечером в новостях скажут, что там случилось страшное ДТП. Я сверился с часами. Отлично. 15:52. До попадания этого района в зону действия ближайшего спутника оставалось всего 8 минов. Впрочем, у машины службы транспортного контроля движок был помощнее, чем у первого РД. Поэтому в 15:59, даже слегка с опережением графика, она благополучно добралась до нужного места и, сделав круг над местом аварии, начало плавное снижение. Но вот беда. У первого РД во время удара о землю замкнул один из магических контуров, обеспечивающих стабильность работы накопителя. Обычно на таких машинах система безопасности срабатывала правильно, поэтому даже во время падения накопители не взрывались. Но Идгарту Басха и его телохранителям не повезло. Да и второй авто не кстати попал под раздачу. Поэтому, как только мои внутренние часы показали 16:00, за деревьями грянул самый настоящий взрыв, причем такой силы, что даже на расстоянии в 5 с небольшим дейранов ощутить было можно. А сразу после этого вверх рвануло жаркое пламя и взвился до небес огромный столб черного дыма, который наглядно доказывал, что все, кому не повезло оказаться в обоих РД во время взрыва магического накопителя, теперь гарантированно мертвы. Выждав для верности еще несколько сынов, я повернулся к напряженно застывшему наставнику и спокойно сказал: «Звоните». «Куда?» – не сразу понял он. «В службу общественного правопорядка. Скажите, что буквально только что вы, находясь на Черном озере, стали свидетелем чрезвычайного происшествия, в результате которого с высокой долей вероятности пострадали два сотрудника службы транспортного контроля». Лэн Даорн откровенно заколебался. «Мне кажется, это не самая удачная идея. Звоните, когда вы объясните, что именно видели, и скажете, что прямо у вас на глазах произошел мощный взрыв в районе тенистых холмов, а также то, что незадолго до этого в ту сторону направилась патрульная машина, вас попросят оставаться на линии, а также предложат сообщить ваши персональные данные, которые вы, как законопослушный житель Терни, честно продиктуете оператору. В течение половины дня, на чуть раньше или чуть позже, в зависимости от расторопности местных хайров, сюда прибудут машины службы общественного правопорядка, службы транспортного контроля, а чуть позже к ним наверняка присоединятся сотрудники службы магического правопорядка и Тернийской службы безопасности. Часть из них сразу же отправится на место происшествия, а часть приземлится здесь, чтобы опросить случайных свидетелей. Адра, ты уверен, что это разумно? Еще больше нахмурился наставник. Мы не готовы встречать представителей службы правопорядка, а тем более службу безопасности. Здесь масса следов, отпечатки ауры, да мы даже не успели убрать кровь. Какую кровь? Лэн Даорн быстро оглянулся, но к этому времени все следы произошедшего благополучно испарились, включая кровь на земле, использованную мною палку, следы чужих сапог, пустой инъектор и даже опечатки тел, которые Ши, тоже тщательно отмытый, как раз закончил убирать. Собственно, на данный момент отпечатки здесь остались только наши, обычные, от обуви наставника и от моих босых ног. У кромки воды, как и положено, остались следы патрульных. Ну и отпечатки Йорка, конечно, мы оставили. Он же у меня такой проказник и так любит рыться в траве в поисках червячков, паучков и гусениц, что за последние несколько дней буквально все здесь перепахал. Но он же маленький, ему ведь можно, да и кто бы ему это запретил. При виде аккуратно прибранной поляны, на которой не осталось даже отдаленных признаков того, что тут недавно побывало несколько незнакомцев и тем более произошло массовое убийство, Лэн Даорн недоверчиво на меня покосился. А еще через четверть мына, закончив разговор с оператором службы общественного правопорядка, он отключил браслет, окинул меня еще одним взглядом, на этот раз задумчивым и подчеркнуто ровным тоном осведомился: «Ну и как мы будем все это объяснять?» «Все просто», тут же отреагировал я, мысленно одобрив выдержку наставника. «Когда сюда прибудут следователи, вы предоставите им все положенные по протоколу документы и честно сообщите, что последние 3 недели проводили отпуск вместе с воспитанником, который приехал сюда на каникулы из Тейрина. Вы также честно скажете, что некоторое время назад приобрели на свое имя вот этот самый РДИ, даже сознавая некоторую незаконность своих намерений, все-таки решились преподать несовершеннолетнему ученику несколько уроков пилотирования. Думаю, у тхайров по этому поводу не возникнет вопросов, поскольку дарить дорогие подарки детям не запрещено. Да и за то, что вы все-таки рискнули приступить закон, доверив транспортное средство несовершеннолетнему, ничего, кроме вполне умеренного штрафа, вам не грозит. Дальше вам предложат в подробностях рассказать, каким именно образом вы стали свидетелем события, которое и стало причиной вашего обращения в службу общественного правопорядка. И вы расскажете, что, уехав вчера утром по неотложным делам, если они законны, значит, утаивать тут нечего, и вернувшись сегодня домой, а во сколько вы, кстати, вернулись. Лаир Кортс позвонил мне в 1:30. Я как раз приземлился, а 2:00 они с напарником забрали меня прямо со двора. Я кивнул. Так вот, вернувшись сегодня домой 1:30, вы неожиданно обнаружили, что ни вашего воспитанника, ни вашего нового орда нет на положенном месте, и забеспокоились. При этом, зная мой характер, вы совершенно обоснованно предположили, что я, будучи увлекающимся юношей, мог самовольно взять орды покататься. Это было нарушением наших договоренностей, поэтому вы решили, что это безобразие нужно прекратить. Если бы это было так, то я бы для начала тебе позвонил. Вы так и сделали, подтвердил я, подняв левую руку и, одним щелчком активировав экран, продемонстрировал сообщение о входящем вызове, который я принял в 13:40. Лэндаурн недоверчиво прищурился, но потом все же полез проверить свой собственный идентификатор и удивился еще больше, обнаружив, что и на нем есть сообщение о вызове. В то же время, только уже об исходящем. Так, все верно, снова кивнул я, опустив руку. Во время разговора вы также выяснили, что я, хоть и старался быть аккуратным, все же не справился с управлением и во время приземления повредил ваш РД. Повреждения, правда, оказались некритичными, но вы категорически запретили мне садиться за рули, выяснив, где именно я нахожусь, отправились за мной сами, справедливо полагая, что неисправную машину я уж точно не смогу нормально посадить. Почему я пошел за тобой пешком? На РД было бы намного быстрее, чтобы не возвращаться потом к озеру во второй раз, уже за своим РД. Да и сколько тут идти-то? 4 дирана. Для мастера вашего уровня это незначительное расстояние, поэтому к озеру вы отправились в хорошем темпе и появились здесь примерно в 2:25, а заодно обнаружили, что, помимо меня, на берегу находится патрульный РД, а со мной уже беседуют двое сотрудников службы транспортного контроля. Наставник неуловимо нахмурился. Лаир Кортс звонил мне раньше, и этот звонок наверняка был зафиксирован в базе. Он звонил вам не со служебного средства связи, а со своего личного идентификатора, качнул головой я. Я уже все выяснил, стер эти данные с обоих устройств и подправил маршрут патрульного РД, так что к вашим словам никто не придерется. Хорошо, что я увидел, когда пришел. Лаир Кортс и Торга попросили вас предъявить документы и, как только узнали, кем вы мне приходитесь, сообщили, что при совершении рутинного облета пригородных территорий случайно заметили на берегу криво стоящий РД и несовершеннолетнего мальчика, который бродил вокруг него, проявляя явные признаки беспокойства. Будучи ответственными и исполнительными людьми, они, разумеется, не могли оставить это без внимания, поэтому приземлились и вскоре выяснили, что мальчик не только находился здесь без присмотра взрослых, не только угнал чужой РД и умудрился его повредить, но еще и сам ушибся. Я повернулся боком и продемонстрировал левый висок, на котором к тому времени успела вздуться приличная шишка. О чем, разумеется, сразу вам не сказал. Дайн, замер наставник, только сейчас заметив, что со мной что-то не так, вот это точно было лишним. Я сделал вид, будто не услышал. Вас это безусловно встревожило, но я сказал, что хорошо себя чувствую, поэтому от услуг целителя, к которым лаиры предложили нас отвезти на служебном РД, категорически отказался. Вам же они высказали свое порицание, напомнили соответствующие статьи семейного, транспортного и административного кодекса. Заодно порекомендовали в обязательном порядке провести со мной воспитательную беседу, а также пригрозили штрафом за нарушение правил пользования воздушным транспортным средством и пообещали передать соответствующие сведения в местный комитет по делам несовершеннолетних, рассудив, что в подобных ситуациях именно опекун отвечает за все проступки своего воспитанника, и он же несет ответственность за его жизнь и здоровье. Лэн Даорн едва заметно скривился. «Ты не только мой воспитанник, но еще и ученик». «Да», — согласился я. «Поэтому у комитета по делам несовершеннолетних не будет ни малейшего повода к вам привязаться». «Собственно, вы так и сказали лайерам, когда те намекнули, что вы недостаточно хорошо справляетесь со своими обязанностями. И вот пока вы спорили на эту волнующую тему, со стороны тенистых холмов донесся странный звук, подозрительно похожий на взрыв. Лайеры, разумеется, тоже его слышали. И тоже, как и вы, предположили, что это был именно взрыв. Ну а поскольку по долгу службы им положено проверять такие вещи, то они быстренько собрались и, позабыв про штраф и все остальное, тут же умчались в сторону холмов, при этом настоятельно порекомендовав нам оставаться на месте. Вы опять же, как законопослушный житель Тернии, действительно не стали ничего предпринимать, позволив лайерам выполнить их работу. И только после того, как следом за первым прогремел второй взрыв, а вторая машина пропала из виду, вы по-настоящему встревожились и позвонили в службу общественного правопорядка, чтобы сообщить о чрезвычайном происшествии. Когда я умолк, Лэн Даорн какое-то время молчал, вероятно, обдумывая услышанное, а потом с сомнением качнул головой. «Ты уверен, что при проверке эксперты не найдут здесь следов крови Эгдарта Басха или остальных? Могут хоть с собаками искать, ее даже на дереве не осталось. Что насчет маги? Ни вы, ни я ее не использовали. А на Басха я успел надеть блокиратор и не забыл его снять перед тем, как отправить подонка в последнее путешествие. Эксперты могут засечь остаточное излучение от длительно работавшего блокиратора второго типа. Да и случайные свидетели могли это увидеть. Случайных свидетелей на озере не было. Лайеры солгали, когда утверждали обратное. Ну а если кто-то вдруг задастся этим вопросом, то решение включать или не включать блокиратор на машине всецело зависит от патрульных. Отпечатки их же аур найдутся на панели приборов. К тому же лайеры могли включить блокиратор случайно. Скажем, вылезали из машины и локтем за тумблер зацепились. Мы же с вами этого не видели, ничего не знаем, не спрашивали, поэтому о причинах можем только гадать. Хорошо, что с нейнитовыми чипами? Уничтожены. Информация расшифровке не подлежит. Внешние сигналы с них до последнего блокировались. Угу. И нейнит мы уже почти закончили усваивать, так что еще на десяток акрионов частиц я сегодня разбогател. Камера в патрульном РД разбилась во время падения и там, и во второй машине, с готовностью отозвался я. Карты памяти повреждены, поэтому опасных для нас данных с них никто и никогда уже не снимет. Наставник пожевал губами. Что насчет следов насильственной смерти? Мои диски вошли в чужие головы через глазницы и почти не повредили кости черепа, а те следы, что остались, будут списаны на повреждения, которые легко получить во время аварии. При таких температурах, которые случаются во время взрыва магического накопителя, мягкие ткани буквально испаряются, поэтому вытекшие глаза и иссохшийся от жара мозг не дадут экспертам никакой информации. Ну а Басха мы с вами усадили на переднее сиденье, поэтому, когда РД ткнулся носом в землю, его там первого же и размазало, да и других пассажиров будут собирать по частям, если, конечно, от них вообще что-нибудь осталось. Наставник еще немного подумал. Остается проблема определителей ауры. Уверен, и сегодня, и потом тоже нас не раз еще на них проверит. Это моя забота, спокойно ответил я. От вас требуется только не отходить от меня дальше, чем на 10 майнов. При проверке выяснится, что маршрут следования первого РД будет именно таким, какой туда ввел сам Басха. Сбой в работе магического накопителя тоже будет имитировать естественные причины, а второй РД и проверять не нужно. Его в этом плане никто не трогал, хотя всю необходимую информацию я в него тоже внес, включая ваши персональные данные и документы на фурию на служебном сканере, которые были зафиксированы прибором как прошедшие обработку ровно в то самое время, о котором я сказал. Уверен, что не спалимся. Странно покосился на мое бесстрастное лицо Лэн Даорн. Смерть Эгдарта Басха будет громкой. И даже если нам удастся доказать, что мы здесь ни при чем, тхайры наверняка сделают все, чтобы найти, кого в этом можно обвинить. Согласен, убийство сына Тан не простит. И даже если ему предоставят неопровержимые доказательства, что смерть Эгдарта стала результатом трагической случайности, он все равно будет искать виноватых. Причем если он хотя бы отдаленно догадывается, куда и зачем сегодня решил отправиться его средний сын, то из кожи вон вывернется, чтобы нам отомстить. В наших интересах не дать ему повода это сделать, и вообще как можно дольше держать его в неведении, предоставив максимум аргументов в пользу того, что Эддард, даже если и хотел нам нагадить, попросту этого не успел. В пользу нашей версии будет выступать отсутствие следов, расстояние, которое осталось между нами и местом аварии, которое мы попросту не смогли бы преодолеть на неисправном орде, данные с определителей аур, которые будут упорно показывать, что мы говорим чистую правду, характер повреждений орды и тел, которые вполне уложатся в картину, которую мы обрисовали, а также отсутствие на берегу даже малейших признаков, характерных для места преступления, и абсолютное сходство наших показаний, которые должны в точности соответствовать датам, времени и не расходиться даже в мелких деталях. Лэндаорн оценивающе прищурился. То есть сейчас мы должны согласовать эти показания? Да. И пока у нас еще есть время, предлагаю этим заняться. Спустя еще половину рейна, несколько припозднившись по моим расчетам, на горизонте показалось несколько быстро приближающихся темных точек. Ну вот, пробормотал Лэндаорн, поднимаясь с земли, начинается. Я испытующе на него посмотрел, отчетливо видя, как тревожно колышется его аура. Не нравился мне такой настрой. Лэндаорн, хоть внешне и выглядел невозмутимым, на самом деле был далеко не так спокоен, каким пытался казаться. При виде стремительно приближающихся машин он оказался на ногах слишком уж поспешно, хотя еще можно было сына в 20-30 просто посидеть, да и выглядел настороженным, собранным, сосредоточенным, словно перед сложным боем. Ши, глядя на него, по-быстрому взобрался на ближайшее дерево и затаился, пристально всматриваясь вдаль. Я же, все еще будучи лишенным эмоций, подчеркнуто неторопливо поднялся. Также неторопливо огляделся, в последний раз окинув взглядом лес и все, что нас окружало. Убедившись, что мы действительно все учли, мысленно кивнул. Но следом за наставником к воде не пошел, а вместо этого отступил, напротив, к самому лесу. Проследил оттуда, как над озером в сторону тенистых холмов промчалось сразу несколько ордочерно-синей раскраски. Следом за ними туда же устремились четыре машины с эмблемой службы общественного правопорядка, причем одна из них имела приличные размеры и больше походила на служебный аэробус. Ну а последние два авто, отделившись от общей массы, целеустремленно направились к берегу. Как только они начали заходить на посадку, я оперся рукой на ближайший ствол и мысленно скомандовал: «Эмма, давай». Подруга тут же переключила невидимый тумблер, врубив мне эмоции на полную катушку. Причем случилось это так резко, остро и настолько мощно обрушилось на мою несчастную голову, что я, даже заранее подготовившись, все равно чуть не упал. Вот же черт, на этот раз бабахнуло мне по мозгам ого-го как, заставив крепко зажмуриться и тяжело задышать. Меня явственно шатнуло, в ушах тут же зазвенело, в башке все помутилось, а потом еще и к горлу подкатил тошнотворный комок, грозя вот-вот выплеснуться наружу. Почувствовав, что меня сейчас вырвет, я мотнул головой пару раз, сглотнул набежавшую слюну, прямо-таки чувствуя, как яростно бунтует пустой желудок. Уже слыша, как с характерным стуком в землю ударили шасси, наклонился еще ниже в надежде, что это облегчит мое состояние. Но как только до меня донеслись звуки открывающих дверей и чужие голоса, я все-таки согнулся пополам, после чего меня тут же вывернуло наизнанку, а на ни в чем не повинный ствол пролился целый фонтан желчи. Лэндаорн, который в этот момент как раз подошел к вышедшим из машин четверым незнакомцам в форме сотрудников службы общественного правопорядка, обернулся как ужаленный.